Глава 36. Бытие человека протекает и хождением по земле матушки плотью его, и полетом в безбрежие души его, постижением истины таинства рассвета души и постижением красоты деяний рук его. В постижении истин Божиих меж человеком не может быть авторитетов, ибо суть ваша пронизана деланием ошибок, кои будут всегда, и лишь с преодолением все больших вершин качество ошибок будет изменяться. Ну а так как ошибка стала неотъемлемой в сути вашей, после того, как житие ваше проявилось на никому неведомом пути, то любое чадо Божие, даже если пред тем и сотворило множество правильных шагов, следующим шагом может повлечь к падению. Проявившись в лоне закона свободы выбора, чада Божии утратили самостоятельную способность видеть. Глазами вашими стал великий Отец ваш Небесный. Посему сутью рассвета души человеческой стала вера, где от качества веры Отцу Великому полностью зависит ваше прозревание. Отец любящий заботливо и терпеливо выводит детей своих к вершинам совершенства, каждому уготавливая тот путь, который должен пройти именно он и никто другой, что призвано возводить на более высокие ступени, учитывая вашу индивидуальность. Но будет ли услышано сердце? И тот, кто пренебрег гласом сердца своего, и слепо слушает иного, не есть ли яма удел его? Ибо когда слепой ведет слепого, то оба падают в яму. Великая слава Отца Небесного проявляется в том, что Он даровал чадам Своим возможность индивидуально постигать мудрость Его. И каждый из вас, независимо от сотворенных предыдущих шагов, может достичь больших глубин в постижении истин Божиих, чем любое лицо, занимающее, на первый взгляд, наивысшие ступени в духовном мире. Посему и сказываю, да не посмеется человек над помыслами другого, даже юродивого, но прислушается. Стремление человека выделить из среды своей ведущего в постижении духовных истин есть невежество, в коем сокрыто стремление освободить себя от ответственности за сотворение определенного шага в житии. Но истинно ли возлагать право сказать последнее слово в отношении Божиего на того, кто также имеет во сути своей неотъемлемую способность делать ошибки? Не есть ли то противление воли Господней? Постигайте достойно веру Отцу Своему Небесному, и не утратят опоры стопы ваши. Что же касается постижения красоты труда рук человеческих, то появление меж вами вершины есть великая необходимость. Суть каждого из вас различна, и уровень достижимого у каждого из вас свой. Великая же разница меж сими уровнями является результатом движения чад Божиих по никем не пройденному пути на основе свободы выбора и того, что каждый из вас имеет возможность не раз вернуться во плоти на землю, дабы вновь коснуться таинства жития уже в новой плоти, при этом сохраняя во глубинах памяти души своей обретенный опыт». И хотя сей опыт пока еще не должен проявиться в сознании вашей нынешней плоти, он все же способен придать своеобразный оттенок проявлению сей плоти. Посему тот, кто обрел трудом своим большие возможности, призван стать опорой и связующим началом деяний многих устремленных по пути подобных проявлений. Сей мастер, как и носитель духовного, выделяется не только лишь словесным определением со стороны, но прежде всего по плодам деяний своих. а появление необходимости выделить ведущего показывает проявление совместного созидания. И так как род человеческий еще не вступил в эпоху царства души, то будет проявляться еще и необходимость определенного совместного жития. О, как велика ценность индивидуальности вашей во многообразии, где мудрость таится в умении понимать ближних своих. Велико многообразие, и творения удивительны и неповторимы. Но есть труд не только одного чада Божиего, но и единый труд множества их, единый труд сердец разноликих. В бытии таком надлежит установить закон, единый для всех, ибо не свершится творение при великой разноголосице в сердцах творящих. Посему единый закон не есть стремление ущемить индивидуальность, но дается во благо творящих. Все – великое таинство, постигая которое, вы учитесь уважать ближних своих. В таинстве этом не должно говорить об отклонениях в себе, ибо каждый имеет их, и равного нет ни у кого. И ежели окружающие сдерживают свое, держась за единое, то, сдержав свое, ты окажешь почтение миру внутреннему ближних своих. При таком течении жития проявление лица ответственного за общее сотворение помогает вам двигаться к истинному по наиболее правильному пути. Но в полной мере сие возможно лишь тогда, когда ведущий стремится постигать истины Божии. И когда ответственное касается плеч чада Божьего, да будет постигнутое сказанное вам ныне: «Не доверяешь? Не имей дела с сим человеком. Возымел дело? Доверяй полностью». Истина вершины сей заключена в необходимости сказать последнее, решающее слово. Сие равно как для вершины в труде рук человеческих, так и для вершины в материальных деяниях жития общины. А мудрость каждого, доверившегося, будет сводиться к смиренному исполнению сего слова. Но ежели слово сие имеет явное расхождение с истиной Божией, то исполнению произойти не должно. Ежели видишь, что слово твое было более верно, нежели заключительное ведущего, то не должно сетовать и стремиться выделить это в случае утраты общей. Ибо ты помнишь, что все вы пред Отцом Своим равны, и Великий Родитель дает ступеньки каждому именно те, кои должен преодолеть именно Он и никто другой. Преграда же дается только такой, которую можно преодолеть, лишь отдав наибольшие усилия, а не перешагнуть ее, имея некоторую степень лени. И ежели человек не узрел ошибку через подсказку твою, то что, как не результат того, поможет постигнуть ее? Верьте ближнему своему и жаждите, чтобы он достойно постиг промах свой. Но помните, если увидели ошибку у ближнего своего, да не будет нем язык ваш. Ибо большая тяжесть от утраченного ложится на плечи того, кто видел ошибку брата своего, но остановился в подсказке ему. Да и не через уста ли ближнего Отец Небесный даст знак свой. Не считайте весомым оправданием, что подсказкою вы, возможно, обидите брата своего. Ибо что есть боль самости при подсказке вашей по отношению к той боли, которую человек претерпит в великой утрате на пути ложном? А услышавший подсказку твою, пусть поступит так, как посчитает нужным, взвесив услышанное и не забывая о гласе сердца своего, да будет поступь его крепка. Ежели он ошибся, то шаги его не пропадут даром, ибо столкнется с тем проявлением, кое поможет осознать ошибку и не сотворить еще большую. Но если он прав, то чем раньше сотворит, тем больше успеет, а тебе — школа. Но сомнения и беспокойство разума не допускайте в главу свою. И помните также, что любого ведущего вы должны легко заменить, когда будет раскрываться кто-либо более способный из ближних ваших. Все сие на основе любви братской. Не нужно вновь опасаться якобы возможной обиды, ибо истинно говорю, постигающий свет легко уступает ответственное своему более способному преемнику, радуясь умению его. Поменять невозможно только хозяина дома своего, но если он будет недостойно прислушиваться к подсказкам ближних, то да узрит знак явный, когда дом его пуст станет. Если же человек обопрется на обиду свою, то не корите себя за принесенную ему боль сию, ибо сему человеку предстоит постичь порок свой, так как если сего не произойдет, то потерпит утрату внутреннюю, возможность спасти его станет еще меньше. Не бойтесь утраты внешней, бойтесь утраты внутренней, ибо внешнее к вам прикладывается, а внутреннее – это уже суть вы. Что прикладывается, то и отнимается, что отнимается, то и прикладывается. Утратишь суть свою – небытие удел твой. Аминь.